«Только без шуточек», — пригрозил ему пальцем Майкл. «Вы в любом случае потеряете больше, чем мы. Учти!» Отпихнув сомлевшего бармена, двинулся навстречу. Все дальнейшее произошло в считанные мгновения. Бенджамин даже не заметил, как пришло в движение огромное тело Бойля. Резкий взмах ногой, и пистолет юнца взлетел в воздух. Бросок к Майклу, и Верзила рухнул на колени, корчась от боли. Майкл далеко не слабачок, но Джозефу Бойлю не соперник. Бенджамин так растерялся, что не сообразил даже подхватить или просто придавить ногой оказавшийся в шаге от него пистолет. Юнец ринулся к нему, но Джозеф опередил, шлепнул ребром ладони по шее. Шлепнул слегка, но и этого хватило, чтобы тщедушный мальчишка смаху ткнулся носом в пол. Щелкнули наручники на запястьях рыжего Майкла, потом мальчишки. Майкл, натужно застонав, поднялся на ноги, качнулся, но сумел улыбнуться Тейлору. «Спасибо, дружочек, за урок. Так мне долбаку и надо. Ну, ничего, даст Бог, еще свидимся». «Дружочек твой ни при чем», — хмыкнул Джозеф. «Он ведь промолчал. Это я за него поручился, с меня и спрос. Так что на свидание приходи ко мне. Только, боюсь, не скоро оно состоится». Взял его за шиворот и потащил к выходу. «Пошевеливайся! Завозился я тут с вами!» Другой рукой, легко, как котенка, прихватил мычащего юнца. Полчаса спустя, возвращаясь из полицейского участка, Бенджамин, не обронивший до сей поры ни слова, глухо сказал: «Зачем вы так? Он же мне поверил. И никуда бы от нас не делся. Взяли бы, когда захотели». Бойль долго не отвечал. И когда Бенджамин решил уже, что ничего в ответ не услышит, тот внятно, чеканя каждое слово, произнес: «Сомневаюсь, что из тебя получится настоящий полисмен. Гонора настоящего у тебя нет, а без гонора нет представителя власти. В баре люди сидели, смотрели на нас. Хороши б мы были, побросав на глазах у всех наше оружие по приказу какого-то рыжего ублюдка. Потом хоть не появляйся здесь». «Но мы же не за свои жизни тряслись. Бармена выручали. Разве кому-то непонятно? Этот рыжий дьявол запросто мог его полоснуть. Рука б не дрогнула», — возражал Бенджамин. «Плохо же ты меня знаешь», — рассмеялся Бойль. «Ничего бы они не успели сделать. Ни твой рыжий, ни этот бешеный щенок, стрелок великий. Пикнуть не успели, как у обоих мозги разлетелись бы. В том-то и дело, что люди в баре сидели. Не хотел я, чтобы видели они это. Потому и выжидал, момент удобно искал. А когда хорошо ищешь, обязательно что-нибудь подвернется». Столь длинная тирада утомила, видно, не привыкшего тратить слова Бойля. Откинулся затылком на подголовник, приспустил на глазах козырек фуражки, давая понять, что дальше дискутировать не намерен.